Петр отпрянул, словно наступил на грабли, и, как был босиком, побежал от мостков домой. «Алевтина!» — закричал он уже в сенях. «Алевтина! Это не по-граждански!» На призыв его никто не откликнулся. В горнице сгорел полный свет, мерно тикали часы с римским циферблатом, а под ними, скомка в половик, беспризорно боролись близнецы Вонятка и Потап. Обычно Петр держал сторону Потапа, но сейчас ему было не до этого. Снявшись с стены зеркало, он разнял вспотевших двойняшек и начал сличать свое хмурое изображение с личностью Вонятки и Потапки. Близнецам такая игра понравилась, но Петру не остался неудовлетворенным. Зеркало мутилось пятнами и ничего толком не разъясняло, зато дети, как ему показалось, смотрели на него слишком осмысленно и народно по-городскому. Медленно распаляясь, Петр определил зеркальце на прежнее место и вышел на улицу с очевидным намерением причинить кое-кому материальный ущерб. Огурцов у Герасима Блаженного не было, и в этот упоительный вечер он предавался мыслям о себе. Как-никак ему перевалило за 40, и последнее время его преследовали мысли о женитьбе. На сей раз поводом для раздумий было письмо от невесты из Крыма, где она проводила обычно отпуск, отдыхая от суетливых городских забот. «А не послать ли все мне к чертям?» — размечтался блаженный. «Копи, не копи! Один раз в жизнь живем, да и то скучно!» Герасим блаженный был далек от религии и варил по ночам самогон, который, впрочем, не пил из-за скверного качества, а сплавлял в палатку пивоводы на Ивано-Федоровской пристани. Через этого же палаточника он снабжал город крохоборским женьшенем, вызывавшим невероятный упадок сил с температурой 37,8. Зато он ценился искателями бюллетеней, особенно по понедельникам. Как изготовлялся женьшень, неведомо. Но сбор куриной слепоты, волчьих ягод и конского щавеля отнимал у Герасима Федотча слишком много сил и требовал свободного статуса. Потому он и пошел в раскол. Блаженного сельский житель не обидит. Герасим Федотч знал эту слабинку, потому что был достаточно умен, образован, а главное, жизнелюбив. Жизнелюбив и прихотлив настолько, что, рискуя репутацией, держал дом магнитофон с записью концерта для моряков-подводников с песенками Робертин Лоретти. Прочитавший еще раз письмо, звавший его в дорогу, Герасим Федотович решил поддержать настроение песенкой «Вернись в Соренто», до которой был великий охотник, хотя слов и не понимал. Он склеил пленку, распрямился и хотел было спрятать ацетон за образ голубого козла, но склянка выскользнула из рук. А сам, вобрав голову в плечи и скрючив пальцы, скукожился в неестественной позе. Герасим увидел нечто странное и даже страшное в своей непонятности. В наступивших сумерках голубой козел светился холодным фосфорным светом, чего с ним раньше не было, да и быть не могло. Шкура явственно отливала лунным серебром, морда мерцала, как гнилушный пень, неровно, смутно, с провалами. Но главное, это пугало больше всего, светились бельма. Отчего козел, казалось, закатил глаза, подыхая не своей мучительной и удушливой смертью. Герасим не верил ни в бога, ни в черта, но тут его взял настоящий испуг, и в душе зашевелилась какая-то беспокойная пружина. Блаженного охватило предчувствие неминуемой близкой беды. Рубашка на спине взмокла, грудь стеснила, и стало трудно дышать. Герасим Федотович спешно попятился к дверям и едва не отдавил ноги Петру Растопырину, выросшему на пороге неслышно, как тень. «Здравствуй, брат мой!» — проговорил Герасим Федотович, радуясь живому человеку и простирая к нему руки, будто намеревался принять противень с пирогами. — Здорово, блаженный! — процедил Растопырин, заложив руки за спину.